Глава 32. Щедрое поле. Поле было распахано обычными рядками с глубокими бороздами между ними. Высота рядков достигала мужского колена, поэтому пахарь, прокладывая бороздку, одновременно разбрасывал семена рукой по рядкам. Такой способ был привычен для посева овса и ячменя, поэтому, казалось, не было необходимости изобретать какой-то иной при посадке картофеля. «Тут сказано сажать в лунку», — говорил Айен, окидывая взором бескрайнее картофельное поле. «Но я думал, что рядки тоже подойдут. Но, видимо, полагается сажать в лунку для того, чтобы завязывающиеся клубни не сгнили в воде». «Звучит убедительно», — согласился Джейми. «Судя по всему, это никак не повредит ботве. А сказано там, как выкапывать картофель». Решив заняться выращиванием картофеля в крае, где о нем не имели ни малейшего представления, Айен, руководствуясь здравым смыслом, направил в Эдинбург письмо с просьбой выслать ему семена картофеля и руководство по посадке и сбору урожая. В ответ он получил известную книгу сэра Уолтера «Научное руководство по сельскому хозяйству для фермеров», где картофелю как культуре, получившей в последнее время распространение в Ирландии, была отведена небольшая глава. Айн держал этот увесистый том под мышкой. Дженни говорила, что, отправляясь на картофельное поле, он всегда берет с собой эту книгу на случай, если у него возникнут по ходу дела какие-либо теоретические или практические проблемы. Вот и сейчас, держа фолиант раскрытым на левой руке, он отыскал в своем спороне очки, которыми пользовался во время чтения. Это были маленькие стеклянные кружочки в проволочной оправе. Они когда-то служили еще его покойному отцу. Обычно Айен носил их на кончике носа, что делало его похожим на серьезного молодого аиста. «Собирать урожай следует в пору, когда появляются зимние гуси», — читал он, затем поверх очков осматривал картофельное поле, как бы ожидая, что вышеупомянутые гуси вот-вот замелькают среди грядок. «Зимних гусей?» — Джейми, нахмурившись, заглянул в книгу из-за плеча Айена. «Каких гусей он имеет в виду? Диких? Да они здесь у нас гнездятся круглый год. Нет, что-то не то». Айн пожал плечами. «Может, в Ирландии они появляются только зимой? Или, может быть, он имеет в виду каких-то ирландских гусей, а не диких?» Джейми фыркнул. «Нам от этого не легче. А есть ли в этой книге какие-нибудь действительно полезные сведения?» Вокруг нас собралась целая толпа батраков, привлеченная интересом к этому новейшему руководству по сельскому хозяйству. «Не следует копать картофель, если земля сырая», — торжественно цитировал Айен, игнорируя еще более громкое фырканье Джейми. «Так», — бормотал про себя Айен, — «гниение картофеля, колорадский жук. У нас тут никаких жуков. Думаю, нам просто повезло. Картофельная ботва. О, нет, здесь есть совет, что делать, если ботва вянет. Болезни картофеля. Чтобы установить диагноз, необходимо взглянуть на клубни. Семена картофеля, хранение картофеля». У Джейми иссякло терпение, он отошел от Айена, упер руки в бока. «Научное руководство». Он обвел медленным взглядом поле, поросшее буйной ярко-зеленой ботвой. «Слишком научное, чтобы понять, когда этот чертов овощ созреет». Фергюс, который, как обычно, ходил по пятам за Джейми, оторвал взгляд от медленно ползущей у него по руке гусеницы и неожиданно спросил: «А почему бы вам не выкопать один куст и не посмотреть, что там?» Джейми с минуту молча смотрел на Фергюса. Потом слегка приоткрыл рот, словно собираясь что-то сказать, но передумал. Потом мягко потрепал Фергюса по голове и направился к вилам, стоявшим у забора. Батраки, все мужчины, помогавшие сажать картофель, а затем окучивавшие его под руководством Айена и в соответствии с рекомендациями сэра Уолтера, сгрудились вокруг, чтобы увидеть результаты своего труда. Джейми выбрал самый большой и пышный куст у края поля, и осторожно нацелил вилы в то место, где, по нашему единодушному мнению, должны находиться клубни. Затаив дыхание, он водрузил ногу на вилы и слегка нажал. Вилы легко вошли в темную влажную почву. Я замерла на месте. От результатов этого эксперимента зависела репутация не только сэра Уолтера, но и моя собственная.